Встретив их, Элиза бросилась в объятия сестры в новом порыве скорби. Смерть ведь должна быть достойно оплакана. Чувство родных к покойному полагается выразить в причитаниях и рыданиях, наглядных знаках горя. Тонья, завидев Тиету и Дону Кармазину, поднимается им навстречу, раздражаясь рыданиями. «Что теперь со мною будет?» Тиета молча прижимает мачеху к груди, прежде чем усадить ее снова на стул и сесть рядом с ней. «Не беспокойся, мать Тонья, ты ни в чем не будешь нуждаться. Живи с Элизой и Астерио, а я каждый месяц буду посылать тебе немного на твои расходы». Тонья пытается поцеловать ей руку, но Тиета не позволяет и говорит: «Давайте потолкуем теперь о делах». Она выкладывает на стол пачку денег. «Это сбережение старика». Тонья узнает розовую ленточку, которой перевязана пачка. «А я и позабыла. Ты, наверное, в матраце нашла их?» Он проделал дыру в холсте, каждый месяц добавлял денег в пачку, завернутую в лист газеты и перевязанную этой лентой. Заставил меня поклясться никому не говорить. Каждый день вытаскивал пачку, чтобы проверить. Даже ночью просыпался и начинал считать. Отец сам вытащил деньги из матраца перед тем, как умереть. Немного погодя, я объясню, зачем. Сначала я хочу отдать тебе твою долю. Мою долю? Половина денег, которые он скопил, принадлежит тебе. Это доля жены. Другая половина — дочерям, Перпетуе, Элизе и мне. Я оплатила Перпетуе расходы на похороны, на гроб, могилу, священника, а также затраты, связанные с бдением у гроба, на кофе и сэндвичи. Отдала и ее долю. Здесь то, что осталось. С тщательностью человека, привыкшего производить расчеты, маневрировать кредитом и дебетом, она сообщает общую сумму сбережений, сумму расходов, цифры произведенного дележа, сколько полагается Тонье, сколько каждой сестре. Считает грязные и потрепанные, побывавшие в бесчисленных руках банкноты, передает часть их вдове. «Эти деньги твои, мать Тонья, не отдавай их никому, береги для какой-нибудь срочной надобности. Потом, после продажи часов старика, будешь иметь еще немного». Она делит остаток на две кучки, свою долю и долю Элизы, оставляя их на столе, удерживает протянутую руку сестры. «Минутку, Элиза, выслушай сначала, что я скажу. Отец умер, когда он только что завершил сделку с Жардо Антунисом на покупку у того земли и стада коз. Небольшая собственность, но, насколько мне известно, в очень хорошем состоянии и приносит приличный доход. Старик попросил меня помочь ему в платеже. Он хотел иметь участок земли и несколько коз. Думаю, не столько ради прибыли, сколько просто ради удовольствия. Он любил животных, ему нравилось иметь какой-то вес в обществе». «Да, он любил», — согласилась Дона Кармазина, до того слушавшая молча. Для нее существование денег, спрятанных за Эстевисом, не сюрприз. «Ты знала об этом, Элиза, об этой покупке?» «Астерио рассказал мне, Сео Жардо поделился с ним». Тиета протягивает руку, гладит сестру по голове. «Какая роскошная черная грива!» «Так вот, послушай, цена, которую Жардо запросил, вполне подходящая. Ему сейчас нужны наличные деньги. Даже Сео Модесто Пирес нашел цену сносной. Аснар посоветовал мне заплатить, не торгуясь. Тиета принимает решительный вид, ведь она привыкла иметь дело с деньгами, заключать сделки. Мой план таков. Соединяем обе доли, твою и мою. Я добавляю, сколько не хватает. И мы покупаем все это для тебя и Астерио. Купчую оформляем на ваше имя. Чтобы вы не жили и дальше так стесненно, считая гроши. С лавкой и фермой получится более чем достаточно. Я помогаю мальчикам Перпетуе, хочу помочь и вам. Со смертью старика, когда дом будет готов, вы будете жить в нем вместе с Тоньей. Вот это я и хотела вам сказать». В голосе ее звучит удовлетворение.